Глава 22. Вечеринка. Реджина Абрингтон не собиралась идти на бал, а вот Реджине Майлдмей требовался наряд. И чтобы его добыть, Реджине Абрингтон пришлось пойти на студенческую вечеринку. Я чувствовала, что начинаю путаться в двух своих ипостасях. Не сойти бы с ума до конца миссии по спасению сестры. А то Ингрид вернется, а я, наоборот, отъеду умом. На вечеринку я пошла по одной причине. Мне срочно нужен был Гаррет. В комнате его не оказалось, а встреченный в мужском общежитии парень подсказал, что Гаррет ушел в академический парк. Туда, где сегодня вечером будут все студенты. Делать нечего. Отправилась и я в парк. Поначалу шла неохотно, но потом сменила гнев на милость. Студенты приготовились на славу. Повесили разноцветные фонарики, поставили каменные чаши с пылающим огнем, запустили в воздух магические завихрения, украсили дорожки цветами. Картину дополняла полная луна, висящая непривычно низко и близко. Не удивлюсь, если это оптическая иллюзия, созданная при помощи магии. Разглядывая всю эту красоту, я незаметно для себя прониклась духом веселья. Если от мыслей о бале маскараде во дворце меня начинало подташнивать, то вечеринка вызывала восторг. Это была моя первая студенческая гулянка. До этого я ходила лишь на официальные мероприятия во дворце, дико пафосные и скучные. Найти место общего сбора не составило труда. Я ориентировалась на музыку и голоса. В итоге на поляну, где собрались студенты, вышла в отличном настроении, разве что немного переживала, как на меня отреагируют другие. В мою сторону посматривали с опаской, но уже не шарахались. Студенты не бросились в рассыпную при моем появлении, уже хорошо. Поляна была украшена не хуже дорожек. А еще здесь разместили столы с едой и напитками. Кто-то сунул мне в руку стаканчик, и я принюхалась. Ого, запрещенка. На вечеринке разливали алкоголь. Едва ли ректор это одобрит, как и я. Пить я не стала, мне нужна трезвая голова. Первыми я встретила подруг. «Ты все-таки пришла!» — обрадовалась Ангелла. «Молодец, что передумала. Будет весело!» Я уже была готова согласиться, когда Беттани сообщила. «Тебя ищет Влад!» Я поморщилась. Ну вот, хорошего настроения как не бывало. Буквально одно имя, всего 4 буквы, с легкостью выбивали меня из колеи. «Что-то не хочется с ним сегодня встречаться. Прикроете меня?» — попросила я. «Конечно!» — дружно кивнули девчонки. Занятия синхронизации не прошли для них даром. Поблагодарив девушек, я тоже отправилась на поиски. Влад ищет меня, я Гаррета. Такая вот цепочка. Но сколько же здесь народу? Действительно, вся Академия собралась. Найти одного человека в такой толпе будет непросто. Я решила не бродить бесцельно, а спрашивать у всех подряд, не видели ли они Гаррета. Долгое время мне не везло. «Ты не видел Гаррета?» — спросила я у парня с непривычно короткой стрижкой. Вместо него ответила стоящая рядом девушка. «Он ушел туда, я сама видела». Она махнула рукой в сторону темной аллеи, ее не освещали фонарики. Магические завихрения и те гасли на подлете. Что Гаррет там забыл? Видимо, вопрос отпечатался на моем лице, потому что девушка пояснила. «Он был не один, а с какой-то девицей», — многозначительно произнесла она. «Кажется, меня пытаются убедить, что жених мне изменяет». Девушка явно рассчитывала, что я брошусь за Гарретом в приступе ревности. Прямо туда, в непроглядную тьму аллеи. Я присмотрелась к девушке. Ее лицо оказалось смутно знакомым. Где-то я ее уже видела. Старшекурсница с длинными ухоженными волосами. Уж не подруга ли Зои? Если так, то аллея похожа на ловушку. Невеста что-то задумала. Поблагодарив за подсказку, я повернула в другую сторону. Я еще не выжила из ума, чтобы следовать указаниями подруги Зои. Я не попадусь на ее уловки, тем более такие очевидные. Я прошла несколько шагов, как вдруг притормозила. «Дайте-ка подумать». В аллее наверняка ловушка. И, скорее всего, она рассчитана на публичное унижение, иначе зачем это все? Я могу пройти мимо и в очередной раз вызвать восторг своей сообразительностью, а могу попасть в ловушку и всех разочаровать. Возможно, мой рейтинг после этого хоть немного упадет. Хмыкнув, я резко сменила курс и направилась в темноту аллеи. Посмотрим, что придумала Зои. Пусть попробует меня удивить. Аллея представляла собой узкую тропинку между двумя рядами фруктовых деревьев средней высоты с раскидистыми кронами. Их ветви смыкались и переплетались над тропинкой, образуя живой потолок. Изо всех сил, изображая обеспеченность и идиотизм, я шла прямиком в темноту. Любопытно, что там придумала Зоя с подружками. Насколько хороша их фантазия. За моей спиной стало тише. Музыка все еще играла, но разговоров поубавилось. Похоже, студенты в курсе подставы. Зоя предупредила о грядущем шоу. Ну, точно задумала публичное унижение. Что ж, мне это на руку. Не может стоять на первом месте рейтинга опозоренная студентка. Надо лишь сцепить зубы и пережить этот момент, помня о том, ради чего страдание. Ради Ингрид. С открытым переломом ноги и трещинами в ребрах она ползла по снегу, оставляя за собой кровавый след, чтобы вытащить меня из горящего транспорта. Неужели я ради нее не выдержу несколько минут позора? Да легко. С этой мыслью, полной решимости, я шагнула под кроны деревьев. В ту же секунду над моей головой послышался треск. Похоже, это будет обливание помоями. Неплохо, но как-то по-детски. Я остановилась, вроде как прислушиваясь к странным звукам. На самом деле ждала, когда уже сработает ловушка. Организация подставы не к бесам. Я уже давно могла пройти место Х. В тот момент, когда все почти свершилось, меня грубо толкнули в спину. От неожиданности и силы удара я сделала несколько быстрых шагов вперед в попытке удержать равновесие. Упасть и расквасить нос не было никакого желания. Одновременно сработала ловушка. Спрятанное в кронах дерево ведро перевернулось и вылило содержимое на моего спасителя. Вернув равновесие, я резко обернулась и застыла. Под кронами стоял Влад. Он все-таки нашел меня. Я узнала парня не сразу. Все из-за черной липкой массы, которой он был облит с головы до ног. Запах от него шел резкий, подкопченный. Не помой, то хорошо. Кажется, деготь. Помог опознать Влада темный взгляд. Эти глаза омута я никогда не спутаю. Тонуть в них, захлебываясь эмоциями, стало уже привычно. Студенты притихли. На этот раз даже музыка умолкла. Впрочем, тишина длилась недолго. Спустя миг донеслось робкое хихиканье, быстро переросшее в хохот. На Влада указывали пальцем, придумывали обидные прозвища и всячески потешались. Не смеялись только трое. Я, Зои и сам Влад. Мне было не до веселья. Мой план снижения рейтинга провалился. Невеста Влада прожигал меня взглядом, явно проклиная. Ее жених спасает другую на глазах у всех. Так себе ситуация. Но я-то в чем виновата? Я покорно шла в ее ловушку и никого на помощь не звала. Влад же делал вид, что происходящее его не касается. Он умел сохранять лицо в любой ситуации. Щелчком пальцев он развеял деготь. На его одежде, волосах и коже не осталось ни следа. С рукава моего пиджака и то исчезли долетевшие капли. Только это не помогло. Случившееся из памяти не сотрешь. Влад опозорился на глазах у десятков студентов. Ему это не скоро забудут. Такой сильный деструктор и так легко попался. В мою сторону даже никто не взглянул. Мое унижение досталось другому. Влад украл мою минуту позора, явно думая, что спасает меня. А как же иначе? Благородный поступок, о котором я не просила. Будь на его месте я, рейтинг бы упал, и приглашение на бал отозвали. А теперь придется искать новые варианты его снижения. Влад снова подставил меня. Пусть неумышленно, но от этого не легче. Я не верила, что это произошло на самом деле. Влад подставился из-за меня. Выставил себя всеобщим посмешищем, чтобы не допустить мой позор. В голове не укладывалось, зачем он так поступил. Если он ждал благодарности, то ее не было. Вообще-то он сорвал мой идеальный план. Вместо того, чтобы сказать ему спасибо, я была готова его придушить. Вот чего он вечно лезет туда, куда не просит? Надо отдать Владу должное, он держался с достоинством. Ноги расставлены на ширине плеч, спина прямая, голова высоко поднята. Над ним смеялись, а он лишь плотнее сжимал губы. Поразительное самообладание, я бы уже психанула. Что я, собственно, и сделала. Раз мой план все равно провалился, а город неизвестно где, я решила, что хватит с меня вечеринки. Развернулась и направилась к женскому общежитию. Вот только ушла недалеко. Догнали. Даже не оборачиваясь, я точно знала, кто за мной идет. Конечно, Влад. Что ему нужно на этот раз? «Подожди, Реджина!» — донеслось мне в спину. «Хватит убегать!» Я резко остановилась, и он едва не налетел на меня. «Кавендиш знает мое имя? Надо же!» Я думала, он его забыл. Осталось понять, в честь чего меня повысили от выскочки до девушки с именем, и чем это мне грозит. «Объясни, почему ты опять злишься?» — тихо попросил он, стоя прямо у меня за спиной. Его дыхание взъерошило волосы на затылке. Влад терпеливо ждал ответ. Он действительно не понимал, что испортил мой план. Что ж, в этот раз он хотя бы сделал это ненарочно. Я резко обернулась к парню и застыла, забыв слова. «Бесы, ну почему он такой красивый?» Бледный, встревоженный, он внимательно следил за выражением моего лица, выискивая причины недовольства. Я молчала. Влад медленно выдохнул, на этот раз согревая дыханием мои губы. «Нет, он стоит слишком близко, это никуда не годится». Усилием воли я заставила себя сосредоточиться, шагнув назад, подальше от Влада, я щелкнула пальцами. «Рейтинг!» — и вызвала таблицу. Просто хотела убедиться, и едва не застонала, обнаружив Влада на 40-м месте. «Там должна быть я! Я!» — окончательно расстроившись, я выпалила. «Ты занял мое место!» «Но ты стоишь первый!» Он не понял всю глубину моего отчаяния. «Вот именно! А должна быть 40-й! Ну, или хотя бы ниже 20-ки!» «Так ты нарочно подставилась!» Его брови поползли вверх. «Естественно! Только не говори, что считаешь меня неспособной разгадать план Зои! Это даже обидно, я не настолько глупа!» «Впервые вижу деструктора, мечтающего о понижении рейтинга. А ведь недавно ты говорила обратное», — припомнил он. «Что хочешь подняться наверх?» «Вот дал же ему Всевышний хорошую память. Записывает он, что ли, мои слова? В этот свой бесов блокнот?» «Я передумала», — буркнула я. «Ты — это нечто. Кажется, это был комплимент, но я не уверена». «Поэтому ты так настойчиво хочешь от меня избавиться», — фыркнула я. «Ты не понимаешь», — вздохнул Влад. «Мы не можем быть напарниками по разным причинам. Интересно знать, по каким». «Дело не в тебе», — попытался он объяснить. «Не ты не можешь быть моим напарником, я не могу быть твоим». «Я недостаточно хороша для тебя?» «Напротив, слишком хороша». Его упрямство выводило из себя, но я надеялась, что он признается хоть в чем-то. Например, что из-за его ошибки Ингрид попала в беду. Это я смогу понять. Вместе мы сообразим, как ей помочь. Но Влад думал о другом. Он с болезненным вниманием изучал меня, посмотрел на руки, на грудь, затем его взгляд поднялся выше и споткнулся на губах. При этом Влад качнулся с пяток на носок, словно неосознанно потянувшись к ним. А мне вдруг стало жарко. Чего он так смотрит? А главное, с какой стати я так реагирую? Это же просто взгляд. Даже не прикосновение. Но ощущается почему-то столь же остро. И тут Влад сделал то, чего я совершенно не ожидала, а потому не смогла помешать. Не успела, не сообразила, не захотела. В один широкий шаг Влад добрался до меня, сгреб в охапку и притянул к себе. В следующий миг его губы накрыли мои. Так резко, настойчиво, даже грубо меня еще не целовали. Влад буквально требовал ответа. Смял губы, проталкивая язык мне в рот, а из его горла вырвался стон, больше похожий на рычание. Поцелуи бывают разными. Поцелуй любви, страсти, нежности. Наш был поцелуем злости. Влад будто наказывал меня за что-то. Возможно, за собственную слабость. Мне бы его оттолкнуть, но нет. Я ответила. Внутри полыхнуло пламя. Яростное, дикое. Именно таким и вышел мой ответный поцелуй. На краткий миг, на несколько нестерпимо жарких секунд мы потерялись в этом урагане. Руки Влада до синяков сжимают мою талию. Мои пальцы впиваются в его волосы и тянут. Мы причиняем друг другу физическую боль в попытке компенсировать душевную. Жаль, я старалась зря. Неуязвимый, не чувствует боли. Позор мне, но Влад очнулся первым. Из этой битвы страсти он вышел победителем. Разорвав поцелуй, он чуть отклонился назад и заглянул мне в лицо. «Теперь понимаешь, почему мы не можем быть напарниками?» — хрипло выдохнул он. Я вздрогнула, это было неожиданно. В тот момент я ни о чем подобном не думала. Но Влад — другое дело. Ради этого он меня поцеловал, чтобы что-то доказать? Я похолодела, оттолкнув парня, огляделась. «Где он? Признавайся!» — потребовала я. «Кто?» — вроде как не понял он. «Записыватель, разумеется. Ты ведь ради этого все затеял. В прошлый раз у тебя не получилось записать поцелуй, вышла какая-то накладка. Так ты решил повторить? Ты готов на все, чтобы нашу пару расформировали, да? В том числе переспать с выскочкой». Влад вздрогнул и резко втянул воздух через стиснутые зубы. Он выглядел так, будто я только что ударила его. Врезала кулаком прямо в живот и его скрутила. Какую-то боль он все-таки чувствует. «Это не так!» Он упрямо тряхнул головой. «Нет никакого записывателя. Ты действительно мне нравишься, эти чувства помешают нам быть напарниками». «Ой, хватит!» — отмахнулась я. «Не трудись! Я видела твои записи обо мне! Целый блокнот посвятил. Я впечатлена!» Глаза Влада зло сузились, а кулаки сжались. Наконец-то он показал истинное лицо, полное ярости и ненависти. «Зои постаралась, да?» — догадался он. Оказывается, в этот раз его злость была адресована не мне. Непривычно. «Так было, поначалу, но сейчас все иначе». Он снова потянулся ко мне, его губы искали мои, но я не могла допустить еще один поцелуй. Знала, если он прикоснется, я проиграю. Я испугалась. Не Влада, а своей слабости. «Хватит, остынь!» — отшатнулась я. А дальше произошло то, чего ни я, ни Влад не ожидали. Пошел дождь, настоящий ливень. Граница осадков пролегла четко между мной и Владом. Он за секунду промок насквозь. Я же оставалась сухой. «Похоже, мы нашли твой дар», — невесело усмехнулся Влад, стирая ладонью капли с лица. «Управление погодой». Я только фыркнула. Он и в этом умудрился мне подгадить. Я могла выбрать любой дар, а стану банальным погодником. Но, может, хоть после этого рейтинг упадет.